Глава 13. Два визитера. 10 декабря состоялся первый в истории визит короля Великобритании в СССР, но официально это был визит главнокомандующего британскими вооруженными силами в СССР. Вместе с ним прибыл и второй высокий гость, правда, этот все время сидел на каталке и ни разу не встал. Но президенты не короли, им дозволительно наносить официальные визиты срочно и по мере необходимости. Перед прилетом сюда Франклин Рузвельт был принят в Лондоне королем Георгом. Ему показали документы, переданные Сталиным. Черчилль, в отличие от короля, эти бумаги не показывал. Этому предшествовал вопрос Рузвельта о том, почему последовала такая бурная реакция на приезд бывшего премьер-министра в Вашингтон. «Видите ли, господин Рузвельт, в Ялте мой премьер-министр узнал, что нам грозит страшная опасность – урановая бомба. И вместо того, чтобы немедленно предупредить наше величество и вывести нашу семью в безопасное место, он улетел к вам. Хотя прекрасно понимал, что Сталину может это не понравиться, и ответить Сталин мог очень жестко. В 40-м году, во время битвы за Британию, в наш дворец уже попадала немецкая бомба, 50 килограммов. Мы в курсе, я летчик, что мы не имеем пока возможности перехватить и уничтожить носитель урановой бомбы. Ближайший русский солдат находится сейчас в 87 милях от этого дворца. Сэр Черчилль знал, что самолет «Таран» летает быстрее скорости звука на расстояние в 300 миль и может быть послан как по кораблю, так и по наземной цели. Через 3 минуты и 21 секунду он прилетит в эту точку, как только русские нажмут пуск. Куда должен был лететь мой премьер-министр? Я вас понимаю, Ваше Величество, это серьезная ошибка. Но дело в том, что 5 декабря мы хотели снять эмбарго с Японией и подписать тройственный союз, направленный против СССР. Вы с ума сошли, господин президент? Вы не понимаете, что мы устояли на острове чудом? Гитлер прекратил атаки тогда, когда у нас полностью закончились двигатели к истребителям, и прислал своего эмиссара Гесса, чтобы заключить с нами мир и союз против России. Мы ненавидим Советский Союз и коммунизм, но тогда сэр Уинстон сумел убедить нас всех не заключать с Гитлером никаких договоров, потому что он пойдет на восток, и русские сломают ему шею. А мы вступим на территорию Германии тогда и только тогда, когда увидим, что враг разбит. К сожалению, осуществить задуманное у нас не получилось. Гитлера русские размазали, как масло на бутерброде. Именно поэтому мы и предложили господину Черчиллю войти в новый союз и усилиями трех государств разгромить Сталина и его коммунистические банды. Мы понимаем, вы будете с расстояния в 9000 километров наблюдать, как русские размажут нас, как Гитлера. Флота у них нет, они сделают это бомбами, а затем высадят воздушный десант. А потом возьмутся за Японию, как это они уже делали в 39-м. Корабли по просторам России ходить не могут. Даже не надейтесь на это. Затем они пойдут на север. Они уже летали к вам через Северный полюс. У них организовано наблюдение за льдами в Арктике. Это они к вам дорожку топчут. Вот только путь туда лежит через наши владения. И Сталин прекрасно все рассчитал. Он не хочет ссориться с нами до того, как не уничтожит Японию и вас. А мы пойдем на закуску. Как вам наша теория? Рузвельт развел руками. Возразить было особо нечем. Так вот, если Япония начнет войну с СССР, то он обвинит вас в подстрекательстве. Докажет, что несмотря на эмбарго, вы поставляли в Японию топливо и боеприпасы, что угодно. А это казус белли. Могу предложить только одно. Пойти на поводу у Сталина, разгромить узкоглазых и разделить сферы влияния. Другого выхода я не вижу. В данный момент они сильнее. Но торговаться, торговаться и еще раз торговаться. За каждый пунктик союзного договора. Этли для этого совершенно не годится, поэтому мы приняли решение, что этим вопросом займемся лично, пока правительство не сформировано. Через их посла Майского согласован наш перелет в Москву. Мы не будем возражать, если вы найдете время и присоединитесь к этим переговорам. Действовать в этой обстановке требуется как можно сплоченнее. Рузвельт хорошо понял короля. Тот смертельно боялся Сталина и развала империи. В этом отношении он был даже выгоднее Черчилля, так как тот собственную выгоду никогда не упускал. Визит в Москву был согласован еще в Вашингтоне. Требовалось лишь немного перенести сроки вылета, так, чтобы прибыть раздельно. Единственное, чего не понял президент, что монарх блюдет прежде всего собственные интересы и интересы своей семьи. Ему на мнение избирателей оглядываться не приходится. Первым на русскую землю спустили коляску с Рузвельтом. Его большая летающая лодка, на которой он пересек Атлантику, осталась в Лондоне. Но в Москве зима, и сесть на лед Dixie Clipper B314 не мог. Он был чистой лодкой и шасси не имел. Поэтому и понадобился другой самолет. Им стал срочно переделанный бомбардировщик В-24-освободитель. Из него в Америке выбросили все. Бомбоотсек снабдили палубой, положили паёлы в хвостовой части, срочно прорезали и вставили прямоугольные иллюминаторы и воткнули в хвостовую часть камбуз и бар. Самолет снабдили внутренним трапом с лебедкой для подъема спуска коляски президента. И все это за пару дней. Так что штурмовщина бывает не только у нас. В общем, в бой вступила кавалерия Джорджа Вашингтона. Доллары считать никому не приходило в голову. Следом за президентом из самолета вывалилась целая толпа советников. На улице сильно подмораживало, под 30. Все кругом заснежено. Ну, бродящих медведей, правда, на летном поле не было. Впрочем, как и девушек в кокошниках и хлебом солью. Их начали эксплуатировать значительно позже. Всех всегда встречал Молотов. Сталин только один раз пришел проводить японского премьера, когда решился вопрос о нейтралитете Японии в этой войне. Кроме наших дипломатов, на поле мерзли представители посольства США во главе с послом. На уши Франклину Рузвельту сходу нацепили меховые наушники, так что приветственные речи прошли мимо его ушей. К концу прохождения почетного караула он серьезно замерз, поэтому с удовольствием переместился в теплый автомобиль. Первый же вопрос Штейнгарту был: «Здесь всегда так холодно?» «Зимой? Да». «Ужас!» Но в теплом помещении посольства президент и сопровождающие его лица отогрелись и подогрелись. До официального приема было время, поэтому посольский повар расстарался на всю катушку. Однако, взяв быка за рога, президент и его команда быстро испортили настроение послу, обвинив его в том, что разведка мышей не ловит, о том, что происходит в этом заснеженном углу мира, требуется знать досконально все. Резидент и военные атташе оправдывались, что здесь свирепствует НКВД, что средств как финансовых, так и технических катастрофически не хватает, что даже заказанное оборудование приходится ждать годами. Русские, которые раньше сами рапортовали о том, что произошло в стране, закрыли публикации в открытой печати. Даже если напишут о чем-то, то никаких данных в этот отчет не дают. На парадах прекратили показывать новую технику. Война закончилась, но военное положение не отменяют. Запретили поездки по стране полностью. Консульских отделов нигде не стало. Торговых представительств нет. Контактов с военными тоже. Как так? Они же подписались под ленд-лизом. Кроме поставок алюминия, трех типов автомобилей и двух типов торпедных катеров, они ничего не закупили. Даже от поставок бензина отказались. Берут только взрывчатку и аммонийную селитру, медь. С июля они полностью отказались от поставок техники. Я же подписывал им кредит-лайн на $1 миллиард. Сколько они выбрали? Около 2 миллионов. Мы не успели начать исполнение поставок. Они шли только 2 месяца, май и июнь. В июле они объявили дедлайн на все, кроме взрывчатки и поставок колесных пар под немецкую колею. Основные поставки шли из Великобритании. То есть англичане успели, а мы нет? Там тоже мелочи. Да еще сами англичане получили около 300 истребителей для Средиземноморского театра военных действий. Больше всех России должна Греция. Она брала деньги у нас, а закупала у России. Там где-то около 100 миллионов. Тогда меня интересует вопрос. На какие деньги Сталин создал урановое оружие? Какое оружие? Пуф. Вам что, об этом неизвестно? Здесь ничего об этом не объявляли. Совсем? Совсем. Я же говорил, что Джо блефует. Радостно потирая руки, заявил генерал Грофс. Что могут сказать наши доблестные разведчики и военные? Задал вопрос генерал Армстронг. У меня есть докладная от 4-го помощника военно-морского ВАД, что несколько раз в день мимо Сокольников, где живет его подружка, ездят странные автомашины в сопровождении НКВД. На время их проезда даже поезда останавливают и укладывают на пути настил на переезде Московской кольцевой. Последнее время этих автомашин не стало, но начали ходить странные вагоны, у которых изменен блок сцепки. Но это все, больше никаких данных. Что находится в вагонах и в автомашинах, неизвестно. «Генерал, вам это о чем-нибудь говорит?» «Нет, мы же не знаем, как будет выглядеть процесс. Единственное, что знаем, что теоретически уран должны перевести в газ с помощью фтора. Цистерны с фтором последний год постоянно проходят через Сокольники, это точно. Раньше их было меньше». «Откуда вы это знаете?» «Сбоку на цистерне написано: «Осторожно, фтор, здесь так принято». «Счетчик Гейгера не пробовали использовать?» «А что это такое?» – переспросил военный атташе полковник Крепс. Поняв, что требуют от присутствующих невозможного, высокопоставленные особы вернулись к потреблению напитков. Затем посол Штейнгарт откланялся президенту и выехал обратно на центральный аэродром встречать короля Георга VI. Тот прибыл на аналогичном самолете, первом из либерейторов, поставленных по ленд-лизу, который Черчилль приспособил для себя любимого. Самолет назывался «Командо». Король вышел в летном обмундировании и в шапке, которые его предусмотрительно снабдили еще в Лондоне. Англичане в Москве разбираются немного лучше, чем американцы. Так что сильно замерзнуть король не успел. Приняв положенные почести и сильно удивившись отсутствию первых лиц на встрече, он ожидал, что его встретит сам Сталин, как верховный главнокомандующий вооруженными силами СССР. Пробурчав, что невежливо, хотел было развернуться и улететь домой. Но присутствующий на аэродроме первый заместитель маршал Советского Союза Шапошников через посла Стаффорда Крипса сказал, что его присутствие здесь дипломатическим протоколом не предусматривается, и он выполняет поручение верховного главнокомандующего встретить главнокомандующего союзной армии. Король удовлетворил свое величество, сел в автомашину и уехал в посольство. «Ваше величество, у них своеобразное понимание дипломатических протоколов, и вам оказана высшая ее форма. Президента Рузвельта маршал Шапошников не встречал, а Сталин никогда никого ни в аэропорту, ни на вокзале не встречает. Ваша официальная встреча назначена в зале Советов, в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца, через полтора часа. Извините, но так здесь принято. Они испытывают мое терпение». Король откинулся на сиденье и недовольно сложил руки на животе. Его приняли через полтора часа, точно по расписанию, и поздравили с победой в Киренаике. Затем Сталин спросил: «Вы можете сказать, в какие сроки закончится правительственный кризис в Великобритании? Кто и когда ответит на наши предложения, высказанные предыдущему премьер-министру?» «Собственно говоря, мы приехали именно для того, чтобы подробно их обсудить вместе с нашими союзниками, но нас принимают раздельно. Североамериканские Соединенные Штаты лишь формально являются нашим союзником. За время проведения наших операций в Европе и в Северной Африке я не видел участия американских сил на нашей стороне. Несколько судов было отправлено в течение 2 месяцев с оплатой обычным порядком. Заключена единственная сделка с компанией «Дуглас», после чего возникли большие сложности и появились требования вернуть приобретенный нами самолет и не использовать его как бомбардировщик. В этих условиях мы не решились использовать предоставленный нам кредит в рамках соглашения о ленд-лизе и были вынуждены обходиться собственными силами и средствами. Но мы в курсе того, что 3-5 декабря планировалось подписать Вашингтонское соглашение о создании нового военного блока, так называемого ПАО, направленного на войну с нами. Чтобы предотвратить подобное развитие событий, мы пригласили господина Черчилля и объяснили ему пагубность подобного развития ситуации. Насколько я понимаю, ваш совместный приезд в Москву, Вашингтон решил продавить это решение. Что ж, пусть попробуют. Есть старая мудрость, высказанная нашими предками. Друг моего друга – не мой друг. Мне откровенно жаль, что наши добрые взаимоотношения, скрепленные совместной борьбой с немецким фашизмом на полях сражений, не выдержали испытания миром. Сталин не стал тянуть кота за хвост и попытался сразу разделить участников на тех, с кем разговаривать он будет, а с кем проведет только консультации. Но все 3 страны имеют общие интересы, господин Сталин, и это Китай. Мы не так давно подписали договор о ненападении с Японией и соблюдаем его. Принимать участие в империалистической войне мы не будем. Китайской стороне мы как оказывали, так и будем оказывать военную и экономическую помощь. Государственный секретарь Соединенных Штатов 4 дня назад принимал у себя посла Японии и специального посланника японского императора. Как нам сообщили из Токио, 2 дня назад японский танкер «Корюмару-2» встал под погрузку в Давао, на Филиппинах. Танкер, кстати, ходит под военно-морским флагом Японии. Так что за вас все решили, они договорились за вашей спиной. Король побледнел, об этом факте ему еще известно не было. Но у Британии в тот момент на Тихом океане было только 3 линкора, против 9 у США в Тихом океане и 10 японских. Он отчетливо понимал, что американцы не оставили ему выбора. А Сталин продолжил свою мысль. «Вы, видимо, не понимаете, что война направлена именно против вас, британцев. Гитлера вооружила ФРС именно для этого. Вашим недалеким премьерам они подкинули мысль о том, что Гитлер в первую очередь двинется на восток, за жизненным пространством и черноземом. Что он увязнет в войне со слабо подготовленным к обороне СССР, но у которого огромные пространства, и его ударные кулаки вдвое ослабеют из-за расширения нашей территории к востоку. На западной границе у нас 1700 километров, а у меридиана Москвы ширина нашей территории уже 3500. А если считать по Уралу, то там уже почти 5000 километров. Германии такое кусище было просто не проглотить. К тому же их главный идеолог, не Гитлер, а Бисмарк, еще в прошлом веке писал: «Русские всегда приходят за своими деньгами, и когда они придут, не надейтесь на подписанные вами иезуитские соглашения, якобы вас оправдывающие. Они не стоят той бумаги, на которой написаны. Поэтому с русскими стоит или играть честно, или вообще не играть. У них в подкорке записано это. И сейчас они с удовольствием приезжают сюда и пытаются устроиться поудобнее. Налаживают кооперацию с нами, предлагают выгодные контракты, и все как один твердят, что не любили и не поддерживали Гитлера. Да просто носили его на руках. Он существенно улучшил материальное положение в Германии за счет американских кредитов и обещал расплатиться за них нашим и вашим золотом. Удобно отдавать кредиты, расплачиваясь трофеями. Не получилось. А мы ничего не брали. Мы покупали только то, что могли купить у Америки. Так что США стоят перед лицом мощнейшего в их истории кризиса. Их заводы и верфи забиты военными заказами. И если большой войны не будет, то американское правительство расплатиться по ним не сможет. Они уже пообещали своим бизнесменам, что в результате войны они получат доступ для своих товаров в Австралию, Индию, Южную Африку. Обратите внимание, это все ваши территории. Я не знаю, говорил вам об этом Уинстон Черчилль или нет, но мы с ним уже говорили об этом в первый его приезд в Москву. Нам казалось, что он понимает причины возникновения такой ситуации, но оказывается, он думал только о том, как наказать своих предшественников, а из этой ситуации он надеялся выкрутиться. Напрасно. Мы понимали, что если он будет мешать ФРС, то его сместят. Вы выполнили эту работу за ФРС. Человек, который хоть немного думал о величии Британии, оказался за бортом политики. Нам тоже импонировал он как политик. Но его отлет в США без доклада мне обстановки перечеркнул все его заслуги. Мы назначили внеочередные выборы, и у консерваторов достаточно мало шансов их выиграть. Выборы состоятся в январе. Временное правительство возглавит Эттли, министр труда. Наш указ об этом подготовлен. Но вы же понимаете, что объявить войну Америке мы не можем. Экономика, флот и армия еще не восстановились после той войны. А нам предлагают дешевые кредиты под ведение этой войны. Вам их предлагали, и в качестве противника предлагалась Япония. Но цели изменились, и противник теперь мы. Вы готовы сразиться с нами? Мы понимаем, что это безумие, и его требуется остановить. Это мы пригласили президента Рузвельта вместе поехать в Москву. Нам о том, что санкции с Японией и американской стороной сняты, никто не сообщил. Наше предложение Рузвельту было заключить союзный договор с вами против Японии и начать подготовку к этой войне. Как видите, американцам это невыгодно. Им нужна война немедленно. Верфи ждать не могут. В июле 1940 года Рузвельт подписал закон о флоте двух океанов, предусматривающий строительство флота общим водоизмещением 1 миллион 325 тысяч тонн. Рассчитываться за постройку с ФРС должны были Германия, Япония и вы с нами. Это просто бизнес и ничего личного. Жесткая риторика советского лидера показывала, что для Москвы вопрос «кто враг?» решен. И сейчас просто идет выбор первой цели. Японцам повезло заключить с Россией договор в этом году, поэтому их медленное поджаривание на ядерном огоньке откладывается на неопределенное время. Целью номер один становится остров. Терпеть у себя под боком непотопляемый авианосец никто не станет. К тому же именно в Европе находится наиболее боеспособная часть армии СССР. Одно неосторожное слово, и этот восточный деспот приведет в действие свои войска на берегах Ла-Манша. А немцы ему в этом с удовольствием помогут. Видя появившиеся сомнения на лице монарха, Сталин немедленно предложил тому посмотреть тот фильм, который видел его бывший премьер. Оба правителя вышли из комнаты в задней части зала советов. Сталин отдал какие-то распоряжения молодому командиру из его охраны, который бегом кинулся выполнять поручения. Ко мне подошел другой командир и прошептал: «Вас просят пройти в кинозал». По дороге туда мы обменялись рукопожатием с Владимиром Павловым из НКИДа. «А что не там?» «Да у меня вообще-то сегодня американцы должны быть, и банкетная часть. Не моя смена». «А кто второй англичанин в форме?» «Младший брат короля, принц Джордж». Попкорн не раздавали, но бутылочки боржоми со стаканами присутствовали. Погас свет, замелькали на экране крестики. Всплыло название киностудии документальных фильмов РККА. Монарх перекинулся с братом замечанием, что фильм цветной, в Англии таких еще не делали. Брат оказался более сдержанным, а монарх вовсю бренчал бутылкой с минеральной водой о стакан, пытаясь унять расходившиеся нервы. Теперь спать во дворце перестанет, перейдет на подземный образ жизни. Его и 50 килограммов тротила научили бояться бомбардировок, а тут десятки тысяч тонн в одном флаконе. А когда начали показывать подопытных животных, то монарх не выдержал и попросил выключить фильм ужасов. «С этим вопросом все понятно, господин Сталин. Великобритания из союза с вами не выйдет. Это говорим мы, глава Соединенного Королевства. Однако есть серьезное опасение, что наши силы на море существенно уступают потенциальным силам противника. В настоящий момент у нас в акватории Тихого океана только 3 линкора и незначительный вспомогательный флот. Противник обладает 19 линкорами, плюс еще 4 в Атлантике. Во-первых, есть 14 ваших линкоров, 6 Италии и 2 Германии, так что баланс сил не нарушен. Во-вторых, наша задача не объединить, а разъединить силы противника. Для этого вам необходимо отказаться от заигрывания с Соединенными Штатами. Мы для Японии по большому счету значения не имеем. В Тихоокеанском регионе нас практически нет. Их конкурентами являются США, в первую очередь, а уж потом вы. И на последнем месте мы. Вот и надо столкнуть их лбами. Их противоречия никуда не делись. Даже если на первых порах вас могут потеснить те же японцы, им деваться некуда. Мы имеем бомбардировщики и истребители, которые могут полностью контролировать японские острова. И военно-морскую крепость во Владивостоке, способную защитить наши аэродромы. Там мы можем обнаружить любые цели до широты Танчхона и немедленно уничтожить их. Садитесь. Генерал Никифоров, прокомментируйте следующий фильм. Та же киностудия сняла фильм про испытание ракеты П-1, где в общих чертах, без конкретизации технических решений, были показаны ее возможности. В качестве ракеты в основном показывался ее пилотируемый собрат-прототип ИКС-1 Куксинка. После просмотра вопросы в основном задавал младший брат короля, летчик. Насколько я понимаю, вы нам не все рассказали об этой, или лучше сказать во множественном числе, этих ракетах. Я так понимаю, что их 3 типа. 5. Еще 2 участия в съемках не принимали. Сразу вопрос. Вы сможете их поставить в Сингапур, и, возможно, в Австралию, и непосредственно в метрополию, именно батареями? Техническая возможность для этого существует, причем по воздуху. Но с нашим персоналом в британскую армию в ходе войны они передаваться не будут. Я понимаю, что это бестактно, но нам с братом требуется пара минут наедине. Ваше Величество, прошу вас. Принц Джордж показал рукой на выход. Они действительно вернулись довольно быстро, и король произнес те слова, которые от него ждал Сталин. Господин Сталин, мы приняли решение о военном и экономическом союзе между нашими странами. У нас действительно существует возможность разбить обоих наших противников, как на море, так и на суше. Чтобы решить экономические проблемы, мы сегодня же вызовем сюда господина Этли с советниками. И мы готовы отказаться от всех предварительных и заключенных ранее договоров между нами и Соединенными Штатами в случае их попытки поддержать Японию. Полное эмбарго на поставку урана в США будет объявлено сегодня. Действие эмбарго распространяется и на наши доминионы. Нашим подданным будет запрещено оказывать помощь США в разработке уранового проекта. Еще до того, как закончились переговоры, так как в зале присутствовали англичане, мне принесли записку от Сталина. «Товарищ Никифоров, подготовьте предложение по Китаю. ИСТ». Вот озадачил. Лезу в Талмуд, на глазах у всех. Планшетом не воспользуешься, начинаю искать сведения. Помню, что где-то мелькала отправка двигателей в Чэнду. Собственно, с началом войны в Европе помощь Гоминдану сократилась до минимума. Нашел 3 записи. Отправка двигателей М-25, М-62, М-88 и М-103 для истребителей И-16, И-153, бомбардировщиков ДБ-3, БЗФ и СБ первых выпусков. Так еще несколько партий авиавооружений, в основном пулеметы ШКАС, несколько эшелонов с 50 и 100 килограммовыми бомбами. И все. Судя по сокращающемуся количеству, там нашей авиации уже практически нет. Основные базы – тайпинцы под Чэнду и Ланчжоу-го под Ланчжоу, до которого есть железная дорога из Туркестана. Ланчжоу – основная база и пункт снабжения Чанкайши. Смотрю по резервам. Можем выделить 1-2 сотни истребителей И-180. И пока все. Там, в Туркестане, нет запасов ТС, поэтому быстро туда Ан-26Р и М-2 не перебросить. ТС-ка есть в Куйбышеве. Достал бланк телеграммы, заполнил ее и расписался. Вырвал бланк из стопки, подозвал знаком командира из первого отдела, пока он подходил, запечатал сложенную телеграмму и передал ему. Передайте на узел связи ставки. Здесь все настроено. Та самая административно-командная система. Никаких розыгрышей контрактов. Все быстро и оперативно. Остальное требует подписи Верховного, ибо это резерв ставки. Делаю по памяти наброски развития событий в Юго-Восточной Азии. Итак, октябрь 1941-го. Вышедший из ремонта новенький «Принц оф Йорк» становится флагманом соединения Z в составе старого тяжелого крейсера «Репалс» и четырех эсминцев. Англичане беспечны и отправляют соединение без воздушного прикрытия. Впрочем, у них всего три авианосца или четыре, надо бы уточнить. «Глориес» и «Кураж» утоплены, а «Арк-Роял» по-прежнему болтается в Европе. Впереди всех японцы, в отличие от линкоров, строительство авианосцев не запрещено, и их восходящее нашлепало много. Одновременно с атакой Пёрл-Харбора японцы начали высадку на Малайзийском полуострове, обходя пограничные укрепления на границе между Келантаном и Таиландом. Келантан – султанат, находящийся под протекторатом Англии. Оттуда они черпают каучук и много чего еще интересного. Соединение Z выскочит из Сингапура к Келантану, чтобы сорвать высадку, и оба тяжелых корабля лягут на дно. Еще бы! У старого «Репалса» всего 170 снарядов на ствол малочисленной крупнокалиберной зенитной артиллерии и три восьмиствольных «Помпома». То есть звездная атака более чем с трех направлений для него смертельно опасна. А прикрыть корабли нечем. В этой истории этого еще не произошло. Японцы тянут с нападением, но у них все готово. Где-то в океане болтается первое авиационное соединение, а второе стоит на ТОВС возле Сингапура. Они ждут окончания сегодняшних переговоров. Надеются, что два лидера свободного мира приехали в Москву объявить ультиматум Сталину. Дескать, сдавайся, пока цел. Затем три хищника начнут с рычанием и угрозами друг другу рвать на части территорию жертвы. У них все готово. Ну и у нас тоже. Тимошенко не просто так сидел в Иркутске. Сразу после завершения активных боев на западном направлении в его адрес ушло две танковых и две воздушных армии. Они уже выгрузились и выдвинулись на исходные. Днями туда вылетел Василевский и особая эскадрилья в составе трех носителей, трех дальних разведчиков и трех радиоразведчиков. Основную опасность для нас представляет Пинфан, так называемый отряд 731, который активно выращивает болезнетворные бактерии для будущей войны. Мы уже говорили со Сталиным об этой опасности, поэтому один из двух оставшихся зарядов мы видоизменили. Сразу после физического пуска все три реактора начали нарабатывать для него необходимые компоненты. Готовой бомбы пока нет, да и не может она лежать на складе. В ней будут применены тритий и бериллий. Тритий долго не хранится, но ничего другого под рукой нет и приходится выкручиваться. Решено попробовать применить против японских запасов бактериологического оружия нейтронное. В пользу этого решения говорит то, что радиус поражения у него небольшой, и Харбин, который находится всего в 30 километрах от Пинфана, не пострадает. А вот на живые организмы поток нейтронов действует совершенно убийственно. Взрыв будет воздушный и довольно высокий, так что сам институт и его постройки останутся целыми, но все живое внутри погибнет в радиусе до 3 километров. И восстановить работу института не удастся без проведения комплекса работ по дезактивации. У нас будут доказательства, какую гадость здесь выращивали, от чего мы избавили человечество. Для этого подходит именно нейтронный заряд. Но если что, Сокриер в Арзамасе готовит партию новых боеголовок. Задержек в производстве зарядов не возникает, на подходе еще 5 штук. Урана у нас много, и экономить его не приходится. Становлюсь милитаристом, просто на глазах меняюсь. И это я, который и оружие в руках никогда не держал до того момента, когда сел в этот проклятый ЗИС. Но опасность для страны слишком велика, и против нас весь мир. Поневоле начнешь меняться. Вернулись англичане. Церемониальные раскланивания, заверения в вечной дружбе. Королек явно сегодня решать что-либо уже не способен. Он шокирован как фильмом, так и собственными мыслями. Я глазами показал Сталину на Джорджа и получил ответный кивок головой со стороны Верховного Главнокомандующего. Мы с Павловым подошли к принцу и попросили уделить нам несколько минут, пока Сталин разговаривает с королем и решает глобальные вопросы по дальнейшим переговорам с Рузвельтом. Мы вышли из кинозала. В предбаннике полно народа, как англичан, так и наших. Кто-либо из высшего командования авиации и флотом здесь присутствует? Сэр Дадли и сэр Чарльз, адмирал Паунд и флай-маршал Портер. Извините, а вы? Генерал-полковник авиации Никифоров. Имею поручение Верховного Главнокомандующего подготовить предложение по совместным действиям против Японии. После окончания войны с Германией меня поздравили новым званием, как и многих из тех, кто принимал участие в разгроме Гитлера. Господа, позвольте представить генерала Никифорова, у которого есть к вам несколько вопросов. Прошу пройти со мной, здесь недалеко. Затем мы вернемся в зал переговоров. Здесь действительно не очень далеко находился резервный командный пункт Ставки Верховного, оборудованный всеми средствами связи. Первоначально Ставку планировалось полностью разместить в Большом дворце, но затем таких центров управления стало 4 в Москве и 2 на Волге. У меня там был собственный закуток, из которого меня не выгоняли, хотя я и не числился членом Ставки в настоящее время. Там мы и расположились. Первый вопрос, господа. Часть наших машин не использует бензин для полетов, вместо него применяется White Spirit. Как и через кого мы сможем получать его в малазийском регионе? Возникла пауза, длившаяся несколько минут. Здесь есть возможность связаться с нашим посольством? Да, конечно. Я раскрыл справочник и сообщил оператору связи позывной и адрес. Передал трубку Портеру. Тот передал вопрос кому-то и спросил, как позвонить обратно. Скажите ему, что ему перезвонят через 10 минут. Обратной связи с посольством пока нет, маршал. Думаю, что вам следует позаботиться о представительстве РАФ в Москве и в Иркутске. Теперь о силах и средствах. Мы подготовили приказ об отправке в Ланчжоу 200 истребителей И-180 ФНМ и готовим отправку еще 300 истребителей с более мощным двигателем и большой дальностью для работы над морем. Им и требуется иное топливо для работы. А бомбардировщики? Они прибудут чуть позже, когда будет решен вопрос с топливом, аэродромами и зенитным прикрытием. По имеющимся у нас данным, японцы подготовили вторжение на Малайский полуостров, и высадка может состояться в течение 3-7 дней после окончания этих переговоров. Поэтому времени у нас в обрез. Наша агентура докладывает, что город и крепость Сингапур не готовы отразить воздушные налеты и штурм города со стороны суши. Имеющихся средств ПВО недостаточно, чтобы отразить атаку даже небольшого числа японских самолетов. Имеющиеся в распоряжении гарнизона самолеты «Харрикейн» уступают по маневренности, скороподъемности и дальности японскому истребителю А6М1, 2 и 3. У японцев там нет таких самолетов. Их основной самолет Ки-27. Они базируются в Таиланде, возразил флай-маршал. Тем не менее, бороться предстоит с «Зеро». Туда переброшено второе авиационное соединение военно-морского флота Японии. Частично на авианосцах, а частично с базированием во Вьетнаме. Их дальность 3500 километров или 1900 морских миль. Имея превосходство в маневренности и дальности, они будут жечь «Харрикейны» на отходе, втягивая их в затяжные маневренные бои. Предлагаю немедленно перебросить подготовленных к полетам на И-180 ваших летчиков из Греции туда. А самолеты мы им перегоним, так будет быстрее. Соедините меня еще раз с посольством. Маршал хотел надиктовать телефонограмму, но я его соединил непосредственно с командованием в Греции. Прежде чем передать трубку маршалу, распорядился передать англичанам половину имеющегося запаса двигателей М88 ФНМ и М89 ФН для отправки в Сингапур, о чем и сообщил Портеру. Теперь по флоту. К сожалению, в водах Малайского полуострова авианосцев у вас нет, а ударная часть японского флота действует именно авиацией. Поэтому отправка туда соединения Z без авиационного прикрытия больше похожа на стратегическую ошибку, нежели на усиление обороноспособности региона. Так что надо срочно отходить, а возвращаться тогда, когда решится вопрос с авиаподдержкой. Иначе утопят, тем более что зенитное вооружение у этих кораблей слабенькое. «Да кто вы такой, чтобы давать мне советы?» — вскипел «Don't do it, Дадли». «Я?» Человек, который запланировал и провел бомбардировки Берлина в ночь с 22 на 23 июня. Так что в планировании я кое-что понимаю. Впрочем, действуйте как хотите. Я вас официально предупредил, утопят. И все это слышали. А так, командуете флотом вы. Принц Джордж улыбнулся и несколько раз хлопнул в ладоши. Адмирал потер нос рукой и попросил соединить его с посольством. Спорить с братом короля себе дороже, а человек он был крайне осторожный. После звонка, положив трубку, адмирал задал вопрос. «Ваше высочество, что решено с германским и итальянским флотом?» «Их будут перебрасывать на Тихий океан. По срокам еще не решено. Русские атаковали почти сдавшихся итальянцев и повредили их. Пусть помогут с ремонтом и комплектацией экипажами. У нас подготовленных экипажей маловато», — принц вопросительно посмотрел на меня. «Я этими вопросами не занимаюсь. Знаю, что с немецкими кораблями и оборудованием наши моряки немного знакомы. Те итальянские линкоры, которые на ходу и имеют возможность самостоятельно перейти в Николаев и Севастополь, взять на ремонт мы можем. Но это требуется обсудить с командованием флота. Я передам вашу просьбу, адмирал, товарищу Сталину. Работы по достройке авианосцев в Германии начаты, Но у нас нет палубных самолетов и летчиков, способных летать с них. Нам требуется время, примерно полгода. Впрочем, там еще довольно много работы.